Последние месяцы Ленина — это не только его болезнь, но и история противостояния ей. ВИИ предпринимает отчаянные попытки собрать себя, свою разрушенную личность из обломков, пользоваться теми моментами, когда его мозг восстанавливает свою силу и способен приказывать телу. Он борется за свои способности и то верит, то не верит в свои силы. Не следует думать, что Ленин в 1923 году обречен. Ему было 53 года. Он был бычий хлоп, крепкий мужик, и ни возраст, ни характер болезни не обязывали его умирать. Он имел опыт противодействия болезням, обладал способностью обучаться новым навыкам и имел в своем распоряжении все средства современной медицины. Нейропсихология — область великих чудес. Как бы тривиально это ни звучало, джек-лондонская любовь к жизни, которую НК читала ему перед смертью и которая так и лежит теперь в комнате Ленина, такой же символ его последнего периода, как инвалидная коляска. Это не было умирание, как в смерти Ивана Ильича. Болезнь не сопровождалась воскресением души. ВИИ не уверовал, не раскаялся, не прозрел, не заключил союз с преследовавшими его демонами, и все же, несмотря на отсутствие беллетристических поворотов, болезнь была чрезвычайно драматична, если не кощунственно говорить так. Она была чем-то вроде ужасного и непостижимого приключения, которое в любой момент могло прекратиться, а могло и оборвать жизнь. Не имея возможности подчинить себе физиологию, он все же видел, что несколько раз ему удавалось выйти из штопора и набрать некоторую высоту. Судя по отзывам близких, которым можно доверять, ВИИ до последнего дня не считал, что столкновение с землей неизбежно. Если уж на то пошло, это было не толстовское, а чеховское умирание. Долгое, сознательное, очень русское. Умирает чиновник в русском пейзаже над речкой и среди курганов Вятичей, в коконе, вокруг которого безумие теперь уже советской палаты номер 6. Есть определенная ирония в том, что Ленин, сын чиновника, сам стал чиновником и перед смертью пытался придумать средства, как прекратить этот цикл. Горкинский дом, как и окружающий пейзаж, был наполнен многозначительными звуками и предметами. Особый шум производили «пустые» в кавычках деревья под окном. В 1922-м по ночам, высыхая, страшно трещал недавно замененный паркет, видимо, из плохо высушенного дерева. В доме с хорошей акустикой казалось, что раздаются оружейные выстрелы. «Клей-то советский», — вздрагивая, бормотал ВИИ. По отдельности невинно выглядящие предметы в совокупности составляются в жутковатый натюрморт и наливаются символической тяжестью. Кинопроектор, на котором осенью 1923-го Ленину показывали комические картины дореволюционного производства, а он делал вид, что веселится, и про себя плакал от бездарной траты времени и бессилия изменить что-либо, стереоскоп, оставшийся от рейнботов, деревянный ящик с оптической системой внутри для просмотра открыточных пейзажей, Европа, путешествия, изящная модерновая ванна Морозовой, в которой ВИИ обычно принимал водные процедуры, и в которую, по указанию профессора Абрикосова, 21 января 1924 года положили тело для первичного бальзамирования, чтобы вынуть внутренние органы. Из окна ленинского кабинета в главном здании видна липовая роща, в которой странным образом, буквально в 50 метрах от дома, находится курганный могильник Вятичей. Из 45 жутковатого вида, как будто в них покоятся засыпанные землей двойники Ленина, горок холмиков, на самой высокой протоптана серпантинная дорожка. Прогрессивные экскурсоводы со значением поднимают указательный палец. Вот в таких толкиеновский Фродо наткнулся на умертве. Странная особенность рельефа горок, да и само название усадьбы, наводит на мысли не столько о «Властелине колец», сколько о лещатках, характерных иконных горках, какие рисуют иконописцы на заднем плане, чтобы обозначить пейзаж. Курганы дают ощущение, что ты оказался в необычном сакральном пространстве, где даже и фон основного сюжета не случайен, входит с ним в резонанс и подчиняется ему, намекает на то, что здесь Ленину-туристу суждено взойти на свою последнюю вершину. Так получилось, что если не вершиной, то последними до писем вагонами бесконечного поезда 55-томного ленинского собрания сочинений оказываются две статьи «Как нам реорганизовать рабкрин» и примыкающие к ней «Лучше меньше да лучше». Не стоит обманываться скрипучими советскими названиями, они ценнее, чем кажется. Этот самый раб Крин, рабоче-крестьянская инспекция, оригинальная, не имеющая аналогов организация, созданная в 1919 году для нужд революционного государства, занимал голову Ленина задолго до того момента, когда всякое его соображение по текущей ситуации стало восприниматься как пункт в политическом завещании. Идея, которой одержим был в 1921-1923 годах Ленин, состояла в том, чтобы из неавторитетного, захудалого, с аморфной структурой и аппаратом под 12 тысяч человек ведомства, занимающегося финансовым и бухгалтерским контролем, сколотить авангардный отряд строительства социализма. Идея вызывала недоумение как Сталина, который долго руководил рабкрином без какого-либо энтузиазма, так и Троцкого, полагавшего, что план воспользоваться рабкрином как рычагом для поднятия советского государства фантастический. В рабкрине работают главным образом работники, потерпевшие аварию в разных областях. Размышляя над тем, как обеспечить, чтобы революционный чиновничий аппарат не стал копией царского, буржуазного, а партийцы, которых поневоле коррумпировали завоеванные ими привилегии, не превратились в касту, сословие, Ленин приходит к мысли, что единственный способ – это постоянно вкачивать в эту социальную группу свежих людей, причем намеренно втягивать в управление тех, кто по природе и социальному статусу далек от этого. Самых боязливых и неразвитых, самых робких рабочих, женщин, избегающих вступления в какую-либо партию, в советы и вообще политики. Словом, всех тех эксплуатируемых, которыми ни одна власть никогда не занималась, но для защиты которых вообще-то и совершалась революция. Пусть эти люди начинают с того, что работают понятыми, затем участвуют в летучих ревизиях чиновничьих учреждений, учатся, втягиваются в политическую самодеятельность, словом, просыпаются. Разбудить как можно больше тех, кто вечно остается в стороне, бить в колокола так громко, чтобы они повыползали из своих щелей, только так можно сохранить революцию, не позволив молоку створожиться. Организация, которая должна использовать этот человеческий материал, и есть рабкрин. Вовлечение некомпетентных, безграмотных и от природы пассивных, безинициативных лиц в ответственную административную работу совершенно не обязательно улучшало качество государственного аппарата, которое и так было хуже, чем до революции. И тем не менее, постепенно, иногда через годы, иногда в следующем поколении, самодеятельность начнет приносить плоды. Люди, которые в принципе не имели шансов изменить свое общественное положение, повысить свой культурный уровень, защитить себя от произвола бюрократии, которым самой географии суждено было еще 10 поколений прозябать в холопском сословии, получали какой-никакой, часто жестокий, связанный с гражданской войной и несправедливыми репрессиями, но опыт. Им пришлось научиться проявлять инициативу и взаимодействовать с обществом, коллективом, просто для того, чтобы выживать. Все эти губкомы, уездкомы, завкомы, комитеты бедноты и прочие организации первого периода революции были формами социальной самодеятельности, пишет хорошо объяснивший этот феномен С. Либерман. Принадлежность к коллективу сделалась жизненной необходимостью. Для того, чтобы получить пищу, проехать по железной дороге, достать дрова, обратиться к врачу, пойти в театр или отправить сына в школу, каждый советский гражданин должен был иметь свидетельство своей принадлежности к какому-нибудь коллективу или ячейке. Сначала Ленин описывал РКИ как совсем массовую организацию. Однако в конце 1922-го представление о ее формах приобрело несколько иной вид. Предполагалось, что в нее войдут 400-500 самых толковых рабочих. Выполняя указания ЦК, тоже расширенного до 100 человек за счет неискушенных, некоррумпированных пребыванием во власти рабочих и крестьян, или в более позднем варианте ЦКК, Центральной контрольной комиссии, способной прищучивать и ЦК тоже, в том числе самого генсека, они должны были стать чем-то вроде коллегии ревизоров, осуществлять народный контроль и давать бюрократам советы, приглядывать за теми из чиновников, кто саботирует строительство социализма, помогать внедрять высокоэффективные на научных принципах методы организации труда и вмешиваться во все выявленные случаи неадекватного поведения аппаратчиков, поправлять их, руководствуясь своим классовым чутьем. Корпус ревизоров, состоящий из 300 опытных рабочих, советчиков, которые держат связь с местами и имеют полномочия отменять решения местных администраций. Попытка Ленина создать коллективного голема, наделенного ленинской магической энергией и выполняющего его функции, кажется дикой и заведомо нереализуемой. Как какие-то третьи лица могли заменить его волю, мозг и интуитивные представления о границах дозволенного? И даже если это возможно, разве не будет такой рабкрин, хоть ты тресни, просто усугублять бюрократию, дублируя существующие чиновничьи структуры? Последние ленинские тексты распространялись со скрипом. Письмо к съезду придержали на полтора года, не напечатали, да и на съезде не том огласили не на общем заседании, а в кулуарах. Про рабкрин опубликовали в «Правде», но неохотно. Куйбышев, секретарь ЦК, даже предлагал отпечатать статью в одном экземпляре, чтобы показать изолированному в горках Ленину. Сошлись на том, что из текста выкинули кусок, где Ленин говорил про учреждение механизма, позволяющего контролировать самого генсека. Эффект от этих текстов был снижен из-за слухов, которые входили в резонанс со слухами о том, что болезнь Ленина связана с последствиями не то приобретенного, не то наследственного сифилиса, будто Ленин пребывает в полуневменяемом состоянии. Закреплению этого мнения в партийной среде способствовало то, что то ли от усталости, то ли из-за ограничения врачей на диктовку и проверку текста, то ли вследствие намеренной порчи некоторые фрагменты производят впечатление косноязычных, что очень не характерно для Ленина. В последней, продиктованной непосредственно перед мартовским ударом статье, можно найти энигматический пассаж про какую-нибудь полушутливую проделку, какую-нибудь хитрость, какую-нибудь каверзу или нечто в этом роде, и предложение воспользоваться ею для того, чтобы накрыть что-нибудь смешное, что-нибудь вредное, что-нибудь полусмешное, полувредное. Смех смехом, а авторитетных ревизоров по указанию Ленина уже начали подбирать. И к осени 1922-го даже нашли первых 70 из 300. А теперь попробуйте представить себе, что произошло бы, если бы эта институция в самом деле стала действовать, причем не в качестве совещательного органа с заведомо ничтожным эффектом, а в качестве органа исполнительного, моментально вступив в конфликт с уже укоренившейся новой административной элитой совслужами. По сути, это означало бы ни много ни мало новый этап гражданской войны. Честных рабочих против должностных лиц, пчел против трутней. Гражданской войны того рода, что известно нам под названием «культурная революция», инициированной Мао Цзэдуном в середине 1960-х в другом историческом контексте и других обстоятельствах, но ради выполнения той же задачи. Не дать новой элите обособиться, заставить ее заниматься не обеспечением собственных привилегий, а службой народу. Потому что обособление и герметизация элиты – это и есть контрреволюция. Попытка украсть революцию, которая делалась не ради смены элит, это вполне повод для новой гражданской войны. Чем, собственно, функционально отличались бы ленинские 300 рабочих от дзяофани маоистов, задачей которых был огонь по штабам? Разумеется, ни о каком слабоумии Ленина не может быть и речи. Ровно наоборот. По сути, между первым и третьим инсультами Ленин, видимо, колебался, не начать ли ему революцию заново, не перевести ли ее в новую стадию. Да, НЭП всерьез и надолго. Да, для модернизации промышленности нужно хотя бы одно спокойное десятилетие. Да, чтобы обеспечить лояльность пролетарских масс, нужно позволить им хотя бы восстановить свою численность и набрать калорий после 7 лет войны. Но успокоение означало и окостенение, и неизбежное усиление контрреволюции с другого конца. Ведь в какой-то момент эти чиновники захотят не только привилегированных пайков, но и всех благ, предоставляемых имущим классом рынком, и сами захотят реставрировать капитализм. И раз этот сценарий объективно очень вероятен, мозг Ленина начинает сверлить мысль о том, что цивилизованных средств мало. Чистки партии и переписи чиновников мало. Создавать школы административной и хозяйственной деятельности для молодежи, выращивать смену толковых чиновников, как предлагал Троцкий, мало. Преобразовать ЧК в ГПУ и не давать спецслужбам превращаться в орден, в опричников с безграничными полномочиями – мало. Отсюда мысль, а не вернуться ли к идее прямой диктатуры пролетариата, теперь уже в новых условиях, когда не бюрократия будет руководить рабочими, а рабочие будут контролировать власть. Именно шагом к этому и был странный проект «Рабкрин». Любопытно, как разворачивались бы события, если бы не болезнь Ленина. Сохранил бы он сам иммунитет от взрослой болезни левизны и продолжил умеренную внутреннюю политику, или все же не устоял бы перед соблазном развязать вторую гражданскую и совершить четвертую русскую революцию. Главный магнит для нынешних посетителей музея находится не в доме, а в гараже. Ленинский Роллс-Ройс, автосани с кузовом, будто из стимпанковских комиксов, с задними колесами в гусеницах и передними на лыжах, такие произвели бы фурор и в Лас-Вегасе. Ирония в том, что к Ленину они имеют отношение лишь частично. Расследование, проведенное автомобильными журналистами, показало, что в Англии в 1922 году было куплено только шасси, а кузов самопальный, московский, как и весь зимний пакет. И хотя в 1923-м Ленина действительно катали на нем, в автосане Роллс-Ройс переоборудовали уже после его смерти. Зимой в распоряжении ВИ были гусеничные Покарды. Ленину нравилось перемещаться по доступным ему пространствам от комнаты до парка горок, где его возили и по аллеям, и по полям. Нравилось собирать грибы и искать колышки. Прошлым летом он запоем проглотил книгу про разведение белых шампиньонов. Отправляясь гулять в парк, Владимир Ильич требовал, чтобы на том месте, где находили белый гриб и разбрасывали обрезки, ставилась отметка с записью, какого числа и месяца там был найден белый гриб. Мемориальный пень от варварски срубленной ели напоминал ему о том, что конфликт относительно судьбы наследия прошлого так и не разрешен. Бешенство Ленина из-за какой-то елки понятно. Каждое дерево здесь историческое, вяз 400-летний, дубу около 800, липовой аллее, по которой ему нравилось прогуливаться, четверть тысячелетия минимум. За те годы, что ВИИ провел здесь, он хорошо освоил и парк, и окрестности. Судя по записям, у него наметился свой, километров на 10, маршрут к Пахре, через Горелый Пень, Барсучий Овраг, Тетеревиный Ток, Сьяновскую Опушку, Можжевеловую Поляну, Мещеринский лес. Нынешние горки и близко не дают представления о том, какой была эта местность при Ленине. Живописное урочище, глухомань, где водились, как в тургеневских охотничьих рассказах, лисы, зайцы, тетерева. Сейчас пространство между новостройками лихорадочно огораживается, дренируется и утилизируется. И у Горелого Пня, где ВИИ гулял в последний раз в январе 1924-го, едва ли удастся поохотиться. Еще по лету 1922-го он понял, что его память обладает способностью к регенерации, и усиленно упражнялся. Основным реаниматором была НК, которая, во-первых, читала ему сначала книги, затем выборочные газеты, а также стала его логопедом и нейропсихологом. Раскладывала перед ним до 10 предметов, спички, бумажки, и пыталась помочь ему сосчитать их. Завела конверт с буквами, из которых выкладывала слова. В июле ВИИ восстановил, условно, способность читать про себя. Похоже, это не было чтение в общепринятом смысле слова. Газетная полоса представлялась ему чем-то вроде коллажной картины Баскиа или, пожалуй, его собственного письма тотемами, для того, кто не знает код. Шрифтовые фрагменты, изображения, силуэты, отдельные слова, обрывки заголовков, превращающиеся в каракули. Что-то растекается, комбинируется, связывается, закрывает друг друга, вызывает интерес и от этого кажется таинственным и важным. Та самая новость, которая вдруг все объяснит. Таким образом он просматривал правду, известие и экономическую жизнь. Несколько раз ему пытались подсовывать старые газеты, но он отлавливал подлог, выражая гнев и обиду. Так, по каким-то расслышанным им сигналам, он узнал про умершего в апреле Мартова и убитого в мае Воровского. С августа чтение про себя давалось ему все лучше, как и коммуникация. Так он вычитал в книжке Троцкого «Вопросы быта» про новые имена детей и, смеясь, показывал этот фрагмент своему санитару, у которого дочку звали Икки Попова, исполнительный комитет Коммунистического интернационала. В августе же ВИИ сам потребовал, произнося звуки «А», «О», «И», «У», вспоминает фельдшер, изучать азбуку. Он забывал слова, но обладал способностью заново их выучивать или, по крайней мере, повторять за логопедом, отраженная речь. «Рука», «Рот», «Кот», «Нога», рога, уха. Конец лета запомнился тем, что Ленин сам, ни за кем не повторяя, произнес слово «утка». Дневная норма повторяемых произносимых слов доходит до 30. Всего ему удалось до января повторить примерно 1500. Он мог прочесть или даже сам назвать изображенные на демонстрируемых ему рисунках предметы и слова. «Собака», «гав-гав». Совместить самодельный рисунок с надписью, которую надо было выбрать среди других, «песик». Он даже мог левой рукой копировать некоторые слова, хотя не мог, конечно, писать произвольно, записывать мысли. Его радует, когда понимают, что он хочет. Тогда он улыбается и прикладывает руку к груди. «Вот-вот, что-что, иди-иди, ага, все то же». Но те, кто наблюдал за ним, стали надеяться, что скоро, к следующему лету, он снова будет свободно разговаривать. Свободно разговаривать означало, конечно, и возвращение к политической деятельности. Вряд ли кто-то полагал, что свои восстановленные способности Ленин будет тратить на общение с овощами в горкинских оранжереях. Тем более зловещей выглядит роль в этот период ленинской биографии Сталина, который, безусловно, имел и мотив, и возможность, а в известном смысле и полномочия, как усугубить страдания Ленина, так и прекратить их вовсе наиболее жестоким способом — эвтаназии. Если относительно роли Сталина в политических интригах 1922-1923 годов в обществе письмо к съезду в 1989 году все читали, существует консенсус, выбрал стратегию анаконды не полемизировать с Лениным по навязываемым ему политическим вопросам, а заглотить его целиком, больного, изолированного и заживо мумифицированного, то роль Сталина в развитии болезни Ленина как минимум двусмысленна. Ситуация, в которой оказалось руководство страны, была весьма пикантной. Их власть и так не имела мировых аналогов, была новаторской, экспериментальной, а тут еще выясняется, что капитан команды забывает простейшие слова, не может умножить 24 на 7, 7 дробь 24 проводит в постели с компрессом на голове, имеет вид, свидетельствующий о чрезвычайных физических страданиях, и сам очень хочет уехать на отдых с условием, чтобы его там не дергали. Да, иногда у него случаются и дни получше, в которые он фонтанирует свежими идеями о том, как будет выглядеть социалистический строй уже в следующем десятилетии. Было бы странно, если бы в такой ситуации рано или поздно не нашелся кто-то вроде шекспировского Брута, кто, не испытывая к Ленину личную неприязнь, внушил бы себе, что Ленин со своими революционными фанабериями стал помехой тому процессу, который некогда инициировал. И самое время было сказать ему и себе «прощай». Ради общего блага. Не от того я это сделал, что любил Цезаря меньше, но лишь от того, что любил Рим больше. Психологически очень понятен и тот соблазн, перед которым оказался этот гипотетический политик. Перед ним открывался коридор, прямиком ведущий к власти. И если он сам в него не войдет, кто там окажется? Естественно, его худший враг. Таким образом, выбор стратегии поведения этого человека, не будем его называть, также был ограничен. Один из самых двусмысленных эпизодов последнего периода ленинской жизни связан с его реакцией на Сталина, наоравшего с недостойной бранью и угрозами на Крупскую, за то, что та нарушила предписанный информационный режим и не то помогла Ленину отправить некое письмо Троцкому, не то, вопреки указаниям врачей, положившись на собственное чутье, продолжала снабжать Ленина политическими новостями. Было ли это по меркам грубого Сталина замечанием вышестоящего портработника подчиненному или же намеренным оскорблением, демонстрацией своих намерений и возможностей? Почему он решил выбрать для такого важного разговора, они к тому времени с Крупской лет 20 были знакомы и многим друг другу обязаны, телефонный звонок, трудно что ли было зайти по соседству? Что именно он все же ей сказал? И намекнул ли, как потом поговаривали, что, будучи официальной женой ВИИ, она склонна преувеличивать свою близость к нему, или что даже ее семейный статус в случае возникновения политической необходимости не даст ей иммунитет от партийного преследования за неисполнение решений Политбюро о запрете беспокоить Ленина, до конца не ясно. Но Сталин, несомненно, вступая в конфликт с НК, знал, что последствия будут. Та сможет пожаловаться на него. Или официально в Политбюро, или самому Ленину, или, чтобы не волновать его кому-то из своих давних знакомых, Каменеву, Зиновьеву. И значит, Сталин объявлял таким образом войну Ленину? Ленину, который был в тот момент не вполне работоспособен, но Ленину в здравом уме.